обнаруживает безумие волшебнику. Мудрецу прогоняет назад. Вы знаете, мудрые люди, они всегда впереди, мы же ими ценим. Но это мудрость человеческая. Она очень часто, когда Бог вмешивается, она не может открыть истину, что впереди будет. Он их ставит назад. Ну, хотя бы если взять, допустим, знание их делает глупостью. А будем сегодня аналитики, которые анализируют происходящее в мире. Я об этом однажды говорил. Почему их Бог ставит назад? Они анализируют. И вы знаете, по-человечески очень точно предсказывают. Вот тот и тот будет президентом. Мы думаем, что вот так и так, глядь, раз, просчитали. Но когда дело касается Бога, он все это разрушает, они им остаются в стыде. Говорят, как? Уже так все было просчитано, все так тоже, раз, не получилось. Они получили не потому, что они глупые. У них мудрость есть человеческая, аналитики хорошие, но Бог умешивает, ставит, вот ваша мудрость, это ваша мудрость. Я ее сделаю глупостью, потому что у меня планы есть свои. Вы свое планируете, а я планирую свое. И покуда вы не мешаете совершаться моим планам, у вас все будет получаться. Вы и прогноз дадите точный, и то, и другое, и третье. Но когда вы уже придвинулись к тому, чтобы нарушить планы мои, ничего не получится. Вам надо стать назад. Вам надо стать назад. Ничего у вас не получится. Вот почему сегодня так важно вот знать вот этот текст Писания, что у Бога есть конкретные планы. И в отношении жизни каждого из нас, и в отношении наших семей, и в отношении наших церквей, и в отношении будущего государства у него есть на все свои планы конкретные. И что-то может делаться по воле человеческой до тех пор, покуда Богу это не мешает. Если это становится помехой, если будут нарушаться планы, какие планы? Есть у Бога очень такие четкие планы, которые никто не отодвинет и никто не придвинет. Вот, допустим, день пришествия Господа, его никто не отодвинет. А в этом промежутке уже может быть некая свобода. Не успели, не сделали, не доделали. Вот когда речь касается вот этих точных планов, их никто нарушить не может. Что касается промежуточных вопросов, там может быть так, может быть иначе, может быть по-другому. И Священное Писание, я еще раз повторяю, 25 стих. Бог, значит, который делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов прогоняет назад, и знание их делает глупостью. Который, 26 стих, утверждает слово раба своего и приводит в исполнение изречение своих посланников. Вот еще один важный момент. Первое, значит, мы говорили о дьявольских слугах, Бог разрушает их дело, а то, что он говорил, утверждает, он утверждает. И это очень важно. Я просто прочитаю, как это будет делать, как утверждает. Вот даже в древнее время, когда пророки готовились десятилетиями, сейчас как в наше время? Покаялся человек, Бог крестил Духом Святым, и через 3 дня у него уже может быть пророчество. Он еще не умеет им пользоваться, он еще не совсем все понимает, но он имеет что-то. То в древнее время это были годы проходили. Поэтому, наверное, у них и ошибок было меньше, чем у нас. И тем не менее, через этих сильных пророков Господь должен был утверждать свое слово еще. Я прочитаю одно место Писания, это с книги Иеремии. Как Бог утверждал. Поэтому нет ничего удивительного, если сегодня у нас есть какое-то сомнение в отношении полученного слова. Допустим, если я пророк и сомневаюсь, просить утверждение, Господи, дай подтверждение, потому что это очень серьезный вопрос. Это так просто не решается, и я хочу знать, что мне делать надо, чтобы это не было ошибки. И вот слушайте, Иеремия, 32 глава, 2-8 стихи. «Тогда войско царя Вавилонского осаждало Иерусалим, и Иеремия, пророк, был заключен во дворе стражи, который был при доме царя Иудейского. Щедеки, царь Иудейский, заключил его туда, сказав: зачем ты пророчествуешь и говоришь? Так говорит Господь: вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его. И Щедеки, царь Иудейский, не избегнет от рук халдеев, но непременно предан будет в руки царя Вавилонского и будет говорить с ним устами к устам, и глаза его увидят глаза его, и он отведет Щедекию в Вавилон, где он и будет, доколь не пощащу его, говорит Господь. Если будете воевать с халдеями, то не будете иметь успеха». Цару это очень сильно не понравилось. Но правильно, он, наверное, ждал ответа, что Бог поможет, царь Вавилонский не возьмет города, и вдруг тут идет такой пророчество, который руки опускают, говорит: ничего не получится у вас. Не хотелось этому верить. Но, тем не менее, Господу уже надоело терпеть их беззаконие, и он решил отдать, наказать их руками царя Вавилонского. И ничего нельзя уже было поменять. И когда он пришел к Иеремии молиться, то Бог ничего другого ему не мог сказать. Как тут сказать: смирись, иди в плен, и тогда будешь жить, иначе ничего не получится. Не будете иметь успеха никакого. Он, значит, сильно возмутился, и взяли, посадили Иеремию в темницу за то, что он так сказал. Ну и, наверное, у Иеремии самого могло бы сомнение появиться. А что я сказал? А вдруг это не так? Вы знаете, даже Иоанн Креститель усомнился в свое время. Вы помните это место Писания? Когда его посадили в тюрьму, когда Иисус Христос, родственник ему, великий пророк, и ничего не делает, то он поглядел на все туда и говорит: идите спросите, он тот или нам другого ожидать? И Иисус сказал: скажите Иоанну, что хромые ходят, исцеляются, и так далее, и так далее, и так далее, и блажен, кто не соблазнится о мне. И говорит им: вы что, говорит, думаете, это Иоанн, это трость ветром колеблемая? Или это человек, одетый в мягкие одежды, изрожденный женами, не восставал больше Иоанна Крестителя? Помните его слова? Но когда жизнь стеснила его, когда стали происходить вещи неудобовразумительные, когда помощи не было ни от кого, он усомнился и сказал: ты тот или не тот? Хотя сам показал: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, видел голубя, сходящего на него, значит, Духа Святого увидел голубя, и вдруг сомнение. И что он говорит им? Жизнь ломает очень сильно. Это не так-то просто. И говорит: и блажен, кто не соблазнится о мне. То я здесь не могу сказать, что Иеремия соблазнился. Но дальше я читаю вот что. И сказал Иеремии, таково было ко мне слово Господне. Иеремия сказал: вот Анамиил, чтобы он поверил, вот Анамиил, сын Салума, дяди твоего, идет к тебе сказать: купи себе поле мое, которое в Анафофе, потому что по праву родства тебе надлежит купить его. И Анамиил, сын дяди моего, пришел ко мне по слову Господню во двор стражи и сказал мне: купи поле мое, которое в Анафофе, в земле Вениаминовой, ибо право наследство твое и право выкупа твое купи себе. Тогда я узнал, что это было слово Господне. Иеремии трудно было поверить, вот, и сказать вот такие слова, так вот просто. Почему он был уверен? Господь дал ему знамение. Вот то, что-то я говорю, вот придет тебе Анамиил, он будет покупать поле и так далее, и так далее. Говорит, это было знамение для него. И он тогда смело сказал вот то, что он сказал. Потому что дальше Бог знал, что не так-то просто ему будет. За ту истину, которую из рожи его посадит. И посадили. Но он твердо знал, знамение Бог дал. Наверное, и нам иногда надо было бы когда-то какое-то знамение попросить, как какие-то серьезные вещи совершаются. Это не грех. Если вот таким сильным Господь давал знамение, чтобы они поверили, то что сегодня говорить нам на сегодняшний день? Это нормальное явление. И Бог дает эти знамения, когда мы просим. Я уже не буду останавливаться на этом. Тогда я узнал, что это было Слово Господне. То есть Господь таким образом утверждал свое Слово. Сначала в устах Еремии, чтобы он сказал, а после исполнением его. И дальше. И приводит в исполнение изречение своих посланников. Он сначала утверждает Слово. Богу надо, чтобы человек поверил и сказал его, а уже впоследствии он же сам и приводит его в исполнение. Вот почему Господь здесь сказал, я Господь, я разостал небо, землю, потому что я силен исполнить то, что я сказал. Он говорит, я один это сделал. То есть, что Господь имел в виду? Что я один делал, мне никто не помогал. Если было двое и трое, то могли бы помешать, сказать, а мы не будем с тобой. И иногда люди поодиночку не могут что-то сделать. Когда сначала начали втроем, потом два отказали, говорят, а я один уже не могу. То Господь говорит, я один все это распастер, мне никого не надо. И я один приведу все в исполнение. Не переживайте, что я сказал и не сделаю. Но я опять повторяю, что повторял неоднократно. Но если выходила ложь какая-то из уст пророка или кого-то, то если даже это грозило большими неприятностями, никогда Бог не делал. Если даже соблазн был последствий, если даже люди падали, то никогда на ложное пророчество не бежал, чтобы исполнить его. Сказал, я этого не говорил и все, а будет вот так. Ну как хотите, надо было бодрствовать. Надо было молиться побольше. Ну и что, что будет? Будет. Но это уже ваша проблема. Но Бог не говорит наша проблема. Это я так говорю. Это его проблема, чтобы исправить все. Но никогда на ложь не ходил никому. И никогда лживого слова никогда не выполнял. Это надо запомнить раз и навсегда. И приводит в исполнение изречение своих посланников. Ну и Священное Писание в Иисусе Христе говорит, он начальник и исполнитель веры. Он стоит во главе всего. Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен. И городам Иудиным вы будете построены. И развалины его я восстановлю. Тогда Господь готовился разорить этот Иерусалим. И он был разорен. Но Господь наперед говорит, будет время, когда Он скажет Иерусалиму, ты будешь населен, и никто ничего не сделает попреки, чтобы не исполнить это изречение. Сказал Бог, ты будешь населен до последнего мгновения. Может быть, ничего не видно, никаких перемен. Но как только наступает последнее мгновение, во мгновение ока Бог делает свою работу. Ему никто не помешает это сделать. Правда, нам тогда трудно верить. Вот когда мы молимся о ком-то, и человек начинает приближаться к Богу, мы это видим, то как-то и радостно. А вот когда ты молишься и ноль, когда ты просишь, он еще хуже становится, вот тогда и веры не хватает. Но если мы дополним меру молитв, то в самое последнее мгновение Бог делает то, что совсем не видно было. Он способен это сделать, за что слава Ему и благодарение. Если это Он обещал, а если нет, ну тогда другой вопрос. Тогда другой вопрос. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы никогда не унывали. Но если Господь что-то сказал, может даже не видно результата сегодня, но за короткое мгновение Бог сумеет сделать то, что он спланировал сделать, независимо от того, какая обстановка вокруг. Который говорит Иерусалиму, ты будешь населен, и городам Иудины вы будете построены, и развалины его я восстановлю. Вы знаете, что легче строить новый дом, чем восстанавливать из развалин. Вы, наверное, это знаете все. Легче строить на новом месте, чем на старом. Надо старое расчистить. Это может быть двойная работа даже. Надо вписаться в планы старые и так далее. Но Господь здесь говорит, и развалины восстановлю. И вообще, если рассуждать о народе израильском, то он очень часто обращался в развалины. И Бог восстанавливал его из малого количества рассеянного. Это было неоднократно. Попускал, были в расщении, и государства не было, ничего не было, и восстанавливал. Из развалин восстанавливал. Может Бог совершать свою работу. И развалины его я восстановлю, которые бездне, говорит, иссохни, и реки твои я иссушу. Тоже интересное место. Бездна, это бездна воды имеется в виду. Она подпитывает реки. Иногда Бог реки направление меняет, а иногда просто бездну сушит, и тогда реки не текут. Я и это могу сделать. Говорит, бездне иссохни. И реки твои, то есть реки бездны, реки, которые подпитываются из бездны, я иссушу. Который говорит о Кире, пастырь мой, и он исполнит всю волю мою, и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Кир – это язычник. И это одно из проявлений могущества Божия. Мы сегодня понимаем, будем читать дальше, пастор, помазанник мой, но это верующие люди, помазан Духом Святым. А здесь Господь говорит, вот возьму того, кого захочу, язычник, и будет мой пастор, и сделает то, что надо. И это действительно говорит о могуществе Божьем. Когда человек делает сознательно, Бог пользует, пойди туда, сделай то и то, сделай то и то. Это одна сторона, она более понятная и приятная. А вот когда Бог берет человека, и он начинает делать дело, которое Бог хочет, а он даже не знает, что он выполняет волю Божию, вот, это уже совсем по-другому обстоит дело. Совсем по-другому. Как раз то могущество Божие. Я рассказывал, как моей сестре Марии начальник паспортного стола подписал прописку для меня в Барановичах. Помните, рассказывал? Когда она помолилась хорошо, пришла, он глянул, говорит, о, ты, говорит, давно надо было так сделать. И берет и подписывает. Она приходит туда, к этим самым, ну, которые оформляют, говорит, смотрит, слушай, говорит, не помню, сколько там, 3 метра было или 2. Ну, говорит, ну, начальник подписал. Как он подписал? Поглядели друг на друга. Ну, начальник подписал. Не будет же спорить с начальником. То есть, просто Бог взял в работу, он и несколько раз отправлял. Ну, что ты ходишь? Ну, ж видишь, что площади нет. Как ему это делать? А после Бог взял. Что он видел, я не знаю. Может, 20 метров видел вместо двух, не знаю, сколько там было. Ну, говорит, но сказал правильно, пророчество для нее сказал. Она помолилась хорошо, чтобы идти последний раз. Ну, ничего ж не получается. Он ей говорит, вот ты, говорит, давно так сделала бы. И берет и подписывает, прописать. Знаете, вот когда, допустим, где-то я знаю, кто голос слышал, понял, что Бог и подписал, и такое я знаю, подчинился. Это одна сторона. А вот когда Бог делает через человека, и он и не знает, что делает, вот оказывается, какое могущество и сила. И он говорит, а Кире, а пастыре, я его возьму, это язычник, и вы знаете, что он сделает? И он исполнит всю волю мою. Наверное, и мы сегодня, и я в том числе, всю волю не выполняем. Что-то выполняем, что-то не выполняем, говорит, а вот Кира возьму, и он выполнит всю волю мою. И скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Знаете, вот две важные вещи, от которых зависит благословение народа. Это Иерусалим, столица, и в этой столице есть храм. Это две важные вещи для успеха. Столица своя, и храм есть, где Богу молятся. И как раз Бог на это обратил внимание. Сначала рассеял этот народ, вот сделал то, о чем он говорил раньше, по всем народам, а потом сказал, вернетесь назад, скажу Киру, Иерусалим построят, и храм будет. где вы сможете молиться. Вот две важные вещи сделаю. И впоследствии мы знаем, Господь так и сделал. Который говорит о Кире, пастырь мой. Хотя Кир, тут нечто переводится к солнце, престол. Два перевода есть. Солнце и престол. Но солнце, не знаю, Христос говорит, его сияет лицо, как солнце. Но здесь Кир, солнце и престол означает. И он исполнит всю волю мою и скажет Иерусалиму, ты будешь построен, и храму ты будешь основан. Ну, берем дальше. 45 глава. Так говорит Господь помазаннику своему Киру. Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы, и сниму поясы с царей, чтобы отворяли для тебя двери, и ворота не затворялись. Уже здесь Господь через Иеремию конкретно говорит Киру. И он говорит как? Я держу тебя за правую руку. То есть он будет делать дело правое. Вот то, что является правым в глазах Божиих. За правую руку держу тебя. Ты будешь прав, если будешь восстанавливать Иерусалим, если будешь заботиться о храме. Почему это сегодня важно отметить? Потому что многие народы очень радовались, что Израиль находится в изгнании. И они хотели бы, чтобы так подальше продолжали, чтобы этого народа вообще не существовало. Но Господь здесь говорит, что у меня своя правда в отношении их. Они грешили много. Я уже не хочу перечислять, что они делали. Вы, наверное, помните прошлые разборы, что они делали, и чародеев, и филистимлян были, и с сынами чужих в общении, и золото, и серебро. Это главная цель их жизни была, и так далее, и так далее. Ну и, конечно, многие народы видели, что их серебро оказалось у них, они имели претензии. Но у Господа была своя правда. Вот я на то не буду обращать внимания, что вы думаете, что вы хотите, но даю повеление Киру, и он будет совершать мою правду, делать то, что мне надо, восстанавливать этот город разрушенный и народ опять собирать в это место, и храм восстанавливать, потому что они были наказаны, но их история не кончилась, их история продолжается. Так говорит Господь помазаннику своему Киру, и я держу тебя за правую руку, чтобы покорить себе народы. И слушайте, и сниму поясы с чрез царей. Мы читаем такое местописание. Припоясавши чресла ума вашего, бодрствуя совершенно, уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. То есть Господь отнимет разум у этих царей. Они не способны будут защититься от Кира. Разум сниму пояс с их разума. Значит, пропоясанные, это готовы делать что-то. А распоясанный человек, он не способен ни на что доброе. И вот здесь Господь говорит, для того, чтобы ты сделал это дело, то я пойду перед... И что я сделаю? Сниму поясы с чрез царей. Они, когда увидят тебя с войском, они не могут правильно решить свою проблему. Их разум будет не способен правильно решить, что делать надо. И сниму пояс из чрез царей, чтобы отворялись для тебя двери. Вот ничего не смогут сделать, чтобы защитить свой город и свой народ. И ворота не затворялись. Когда надо затворить, не буду знать, как это сделать. Когда надо отворить, не буду знать, как это делать надо. И ты пойдешь и возьмешь. То есть Бог взял такой образный язык. Это даже были ворота. Теперь, допустим, ворота, двери, они ничего не значат в современном оружии. А тогда было так. Приходили, стены были, надо было ворота эти открыть. Надо было закрыть, когда надо было. Говорит, я отниму у них разом, они ничего не смогут сделать. Сниму поясы с чест царей. Эти цари, наверное, думали, что они такие умные. И что невозможно с ними сразиться. Господь говорит, отниму у них разум. Но не в том смысле, что разум, безумные будут. Но не смогут правильных решений делать. Не смогут защититься, попущены будут. Я пойду перед тобою. И горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю. Я пойду перед тобою. И горы уравняю. Вы знаете, что как трудно переходить через горы, особенно войску. Вы помните, даже картина такая есть, переход Суворова через Альпы. Помните, наверное? Показано определенный момент трудный, что не так-то просто было добраться. Горы преграждали. И даже, не помню, кто-то нарисовал ту картину, помню, как она называется. Немножко помню воображение свое, что там нарисовано, хотя не совсем точно. Но показано, что горы – это препятствие сильное. И Господь говорит, я пойду перед тобою и горы уравняю. То есть ничто не помешает. На что надеялись, на что ложили вставали, потому что я это все разрушу, уравняю. Медные двери сокрушу. Это очень такой, серьезный текст. Медные двери сокрушу. О чем здесь? Почему медные? Медь – это жертвенность. И на какие бы жертвы не пошел царь, пусть ложит свои жизни, пусть эти пояса шахидов делают и таким образом подрывают, пусть будут смертники, как были в Японии в свое время. Я как-то недавно прочитал, что один был потоплен корабль русского флота, очень такой, значит, сильный. И никто не знал как. После, через долгое время, когда были у музея в Японии, то увидели того смертника, который торпедой подорвал его. Было написано, именно он своей торпедой, сам как смертник был, именно он этот корабль потопил. Это была жертвенность. Вы помните, во время войны и на амбразуры бросались, и таранили самолеты, сами погибали. Это была жертвенность. То здесь вот Священное Писание говорит, несмотря ни на что, на их усилие, на их жертвенность ничего не получится. Я эти двери поломаю. Вы сейчас поняли сам смысл? Медные двери. А суть дела, что такое двери? Основная, ценность – это люди, которые за дверями. Дверь – это поскольку двери. Люди – самое главное. И несмотря ни на что, Господь сказал так, если я определил, то никто мне не помешает. Пойду, и никакая жертвенность не поможет, потому что я пойду перед тобою. Горы уравняю, медные двери сокрушу, запоры железные сломаю. То есть железо очень крепкое, крепкая вещь. То говорит, а у Бога силы хватит сломать, он не изнемогает никогда. Горы уравняю, двери сокрушу, и еще хватит, если надо, и железные запоры поломать. То есть я никогда не изнемогаю во всех этих вопросах. И запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени Бог Израилев. И отдам тебе хранимые во тьме сокровища. Мало того, что я в этот город тебя уведу, отдам тебе сокровища, покажу, где они спрятаны. Чтобы сокровища взять, надо же его найти. Никто же его показывать не будет. Господь говорит, я покажу. Я теперь понимаю, Бог показывает, где сокровища. Понимаю, почему цыганка входит в дом, одна забавляет хозяйку, а другая за две минуты найдет, где деньги лежат, и заберет. Показывает другой, где деньги лежат. Я помню, когда-то молились, и тоже одна из цыганок, искренняя такая была, ну, просто к слову пришлось. Отдам сокровища, то есть я знаю, где они лежат. Человек сам по себе не может знать. Я тоже стали молиться, отрекаться во имя Иисуса, отрекаюсь от посвящения. Она ворожила, да, посвящена, и посвящена на воровство. Она моя. Я думаю, о, голову. Вот почему цыганка заходит в дом, за 5 минут находит, где что лежит, забирает и уходит. Никто же деньги не ложит так просто. То есть здесь Бог больше, чем вот эти демонические силы, знает, что где хранится. Говорит, отдам тебе. И я помню, когда-то одно пророчество такое было, когда Господь сказал так. Он говорит, если бы белорусы обратились к Богу, имеется в виду по-серьезному, не так, как сегодня, я бы, говорит, отдал все сокровища, которые здесь есть. Это была богатейшая страна, здесь есть все. И золото, и нефть, и все есть. Но Бог не отдает его, потому что люди не хотят к Богу обратиться по-серьезному. Можно это принимать, можно не принимать, но я думаю, что это так и есть на самом деле. Есть, все есть. Особенно в Полесских болотах там все есть на сегодняшний день. Но причина одна. Люди не хотят обратиться к Богу серьезно. По-своему что-то делают, что-то предпринимают, какие-то усилия. И вроде бы и неплохо, в общем-то, но это не совсем то, что могло бы быть, если бы люди обратились к Богу по-серьезному. Бог бы действительно отдал бы. Он знает, где что лежит. Он знает, где что лежит. «И отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь». То есть я Господин всего, в том числе и земного богатства. Чтобы ты познал, что я Господь. Кому хочу, тому даю. Называешь себя по имени Бог Израилев. Я уже не буду дальше говорить, просто обращу внимание, на что я раньше обращал внимание. Называет по имени. То есть он считает нас очень близкими ему. По имени обычно называют близких. Или в доме, или друзья близкие, или отношения близкие. А так по имени, отчеству, по-другому, потому что не совсем близкие. А вот близкие дома, они по имени. Вот я тебя назвал по имени. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы имели надежду на Господа, чтобы были близкие к Нему, чтобы Он называл нас по имени, Он уже называет нас по имени. И пусть милость Господня и в будущее время будет со всеми нами. Да благословит нас всех Господь. Аминь.